Глава 10. На следующее утро я, как всегда в последнее время, проснулась раньше будильника. Приняв душ и сделав неброский макияж, я снова надела свою деловую броню, но на этот раз выбрала костюм жемчужно-серого цвета. Белая блузка, волосы в элегантном низком пучке, туфли на невысоком каблуке, элегантные, но удобные. Деловая женщина, которая идет на важную встречу, а не жена, которая тайно встречается с любовником. За завтраком Стас был молчалив и угрюм. Он несколько раз бросал на меня изучающие взгляды, но ничего не говорил. Я тоже молчала, сосредоточившись на своих мыслях. «Удачной встречи», — буркнул он, когда я собиралась уходить. «И помни, ты представляешь не только себя, но и всю нашу компанию». «Я помню», — ответила я. «Не волнуйся, я не подведу». Эти слова имели двойной смысл, и мы оба это понимали. В лобби отеля «Арарат» было тихо и респектабельно. Мраморные колонны, хрустальные люстры, приглушенный свет, тихие голоса постояльцев и посетителей ресторана. Атмосфера располагала к серьезным конфиденциальным разговорам. Я приехала на 15 минут раньше назначенного времени. Хотела освоиться, выбрать подходящий столик, настроиться психологически. Выбрала место в углу лобби, откуда хорошо просматривался весь зал, но которое само по себе было достаточно уединенным для частного разговора. Заказала черный чай с лимоном и попыталась успокоить нервы. Руки были ледяными, несмотря на теплую погоду за окном. Сердце колотилось в предвкушении и страхе. Кто будет сидеть передо мной через несколько минут? Тот уставший ранимый незнакомец из бара, который поделился со мной своим одиночеством? Или безжалостная акула бизнеса, которая ведет свою непонятную мне игру и видит во мне лишь пешку на доске? Ровно в 10 он вошел, уверенный, спокойный, в идеально сидящем темно-синем костюме. Белая рубашка, шелковый галстук в тонкую полоску, начищенные до блеска туфли. Он выглядел как человек, привыкший к успеху и не сомневающийся в своих силах. Он огляделся, нашел меня взглядом и направился к моему столику. Я встала, чтобы поздороваться. Так требовал деловой этикет. «Анна Владимировна, доброе утро», — сказал он, протягивая руку для рукопожатия. «Доброе утро, Алексей», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и уверенно. Мы пожали руки, коротко, профессионально, без лишних эмоций. Он сел напротив меня, положил на стол тонкий кожаный портфель. Подошел официант, принял у него заказ на двойной эспрессо. Несколько секунд мы молчали, изучая друг друга через стол. Напряжение было почти физическим, оно висело в воздухе между нами, как электрический разряд перед грозой. Наконец он нарушил молчание. Откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы в замок и посмотрел на меня с легкой, едва заметной ироничной усмешкой. «Итак, та страстная ночь в моей квартире...» Начал он тихим голосом, почти шепотом. «Это была такая, скажем так, нестандартная тактика ведения переговоров? Агрессивная маркетинговая стратегия, чтобы получить скидку на логистические услуги? Должен признать, весьма креативный подход». Мои щеки мгновенно вспыхнули. Кровь прилила к лицу так резко, что я почувствовала жар. Но одновременно я поняла, что он делает. Он намеренно ломал лед самым грубым способом. Переводил нашу неловкую постыдную тайну в плоскость циничной шутки, чтобы с ней можно было иметь дело, а не замалчивать. И я должна была принять его правила игры, если хотела продолжить разговор. «А ваше внезапное появление в роли моего ключевого бизнес-партнера?» — парировала я, собрав всю свою смелость, глядя ему прямо в глаза. «Это какая-то новая форма корпоративного рейдерства, о которой я еще не слышала?» «Захват компании через личные связи с ее владелицей?» Он рассмеялся, тихо, беззвучно, одними глазами, но это был искренний, неподдельный смех. В этом смехе была и оценка моей смелости, и одобрение того, что я не растерялась. «Справедливо», — Кивнул он, и улыбка сделала его лицо моложе, человечнее. «Ничья. Можем считать, что самую неловкую часть нашего знакомства мы успешно проехали». «Можем», — согласилась я, чувствуя, как напряжение немного спадает. Официант принес ему кофе, и он сделал небольшой глоток, прежде чем продолжить. «А теперь давайте говорить серьезно, Анна». Его лицо снова стало деловым, сосредоточенным. «Какого черта вообще происходит?» «Я прихожу на переговоры, рассчитывая на стандартную скучную презентацию от очередного российского логистического оператора, и вижу в кресле напротив женщину, с которой познакомился несколько дней назад в баре. Женщину, в состоянии, которое можно было охарактеризовать как близкое к нервному срыву». Он помолчал, собираясь с мыслями, а потом продолжил. «Ваш муж ведет презентацию как полноправный хозяин компании, но очевидно, что реальным владельцем являетесь вы. Он готов подписать стандартный, абсолютно невыгодный для вас в долгосрочной перспективе контракт, а вы вдруг извлекаете из рукава гениальную альтернативу, о которой он, судя по его лицу, даже не подозревает». Динамика в той переговорной комнате была, как бы это помягче выразиться, токсичной. Он смотрел на меня в упор, ожидая ответа. Его серые глаза были внимательными, изучающими. Я понимала, что стою перед выбором — сказать правду, часть правды, или продолжать играть роль счастливой жены, у которой просто есть небольшие разногласия с мужем по деловым вопросам. Я мучительно размышляла несколько секунд. От моего ответа зависело многое. Возможно, все. Если я открою ему правду, это сделает меня уязвимой. Он получит надо мной огромную власть. Но если я буду продолжать врать, я упущу, возможно, единственный шанс получить помощь от человека, который явно разбирается в подобных ситуациях. Я сделала глоток чая, давая себе еще несколько секунд на размышление. Потом решилась на рассчитанный риск. «Алексей», — начала я медленно, тщательно подбирая слова, «то, что вы видели в переговорной комнате, это действительно только верхушка айсберга. У моего мужа и у меня, скажем так, кардинально разное видение будущего компании. Он принимает ряд решений, которые, как я считаю, губительны для бизнеса, который мой отец строил несколько десятилетий». «Губительны в общем смысле или губительны конкретно для компании, но выгодны лично для него?» Прямо спросил он, и в его голосе не было ни капли осуждения, только профессиональный интерес. Я посмотрела на него с удивлением. Он понимал гораздо больше, чем я думала, и формулировал мои смутные подозрения с пугающей точностью. «И то, и другое», — призналась я после паузы. «Аудит, который я инициировала пару недель назад, — это не прихоть скучающей женщины, которая решила поиграть в бизнес-леди. Это острая необходимость. Я подозреваю, что из компании систематически выводят деньги, причем очень большие деньги. И компанию намеренно топят невыгодными сделками, словно хотят убрать крупного игрока с поля боя». Он слушал меня внимательно, не перебивая, не задавая уточняющих вопросов. Его лицо оставалось непроницаемым, но во взгляде я видела напряженную работу мысли. «Я видел подобные схемы раньше», — наконец сказал он тихо, и в его голосе прозвучала какая-то старая, застарелая боль. «Харизматичный, обаятельный мужчина женится на наследнице семейного бизнеса, входит в доверие к ней и к ее семье, постепенно берет все больше управленческих функций в свои руки, а потом начинает медленно, очень методично обескровливать компанию, выводя активы через подставные фирмы, завышая расходы, заключая невыгодные сделки с подконтрольными ему поставщиками до тех пор, пока от некогда процветающего семейного дела не останется одна красивая оболочка». Он замолчал, глядя куда-то в сторону сквозь панорамные окна лобби на утреннюю Москву. В его глазах промелькнула тень настоящей глубокой боли, той, которая не проходит с годами. «Такие люди считают себя неуязвимыми», — продолжил он, снова переводя взгляд на меня. Они уверены в своей гениальности и в глупости всех окружающих. Они редко ошибаются в оценке людей, умеют выбирать жертв, но иногда... Иногда они все-таки недооценивают своих противников. Я поняла, что он говорит не только обо мне. Он говорил о чем-то своем, личном. «У вас был подобный опыт?» — осторожно спросила я. «Не совсем». Чуть помедлив, ответил мужчина, и я услышала в его голосе сдерживаемую ярость. «Я могу вам помочь, Анна. У меня есть ресурсы. Моя служба безопасности может провести проверку всех контрагентов вашего мужа, выяснить, кто стоит за фирмами-пустышками, куда уходят деньги». Он достал визитную карточку и положил на стол. «Если решитесь, позвоните. Скажите кодовое слово «Хельсинки». Но помните, как только сделаете этот звонок, пути назад не будет». «А финский партнер?» — спросила я. «У меня есть давние связи в Финляндии», — улыбнулся он. «Если согласитесь на сотрудничество, проблема решится автоматически». Он встал. «До пятницы, Анна Владимировна. Надеюсь, наши переговоры будут успешными». Он развернулся и направился к выходу из лобби. Я же осталась сидеть за столиком, глядя ему вслед и пытаясь осознать масштаб того, что только что произошло. Алексей предложил помощь. Мало того, он предложил партнера в Финляндии, чтобы я смогла реализовать свой план. Это было странно и пугающе. Но разве у меня был выбор? Вечером я наберу этот номер и вступлю в игру. Ставки, в которой моя жизнь и компания отца. А кодовое слово «Хельсинки» — ключ к игре, правила, которые я не понимала. Я спрятала визитку в сумочку, расплатилась за чай и вышла из отеля. На улице светило солнце, люди спешили по своим делам, город жил своей обычной жизнью, а я стояла на пороге событий, которые могли изменить все. Через час мне нужно было позвонить Стасу и рассказать о встрече. Я уже придумала, что скажу. Что Соколов интересовался техническими деталями финского маршрута. Что у него есть сомнения по поводу таможенного оформления, что он хочет получить дополнительные гарантии надежности поставок. Все это было правдой. Не полной правдой, но правдой.